Глава 3. Все происходит вовремя. За измену нужно платить. Ольга. Ольга Алексеевна, испуганно глядя на меня и прерывисто дыша, произносит коллега, которую я на протяжении 2 лет всем ставила в пример. Гордилась, что среди наших учителей есть такие таланты, и восхищалась ею. Я... Растерянно смотрит на Сережу. «Мы вам сейчас все объясним». У Киры Андреевны браслет на часах сломался. Она попросила помочь застегнуть замок. «Делает из меня дуру, думая, что я ничего не понимаю». «Теперь все нормально? Застегивается?» Участливо спрашивает у нее. «Да, Сергей Эдуардович». Натянуто улыбается она. А у самой от волнения ритмично вздымается грудь и бегают глаза. «Спасибо вам за помощь». Пока я в шоке наблюдаю за спектаклем, который разворачивается на моих глазах, Сергей продолжает. «Еще тетрадь Вики с конспектами искали». Кивает он на стол, понимая, что я заметила перевернутый глобус и беспорядок, которого никогда не бывает у Вики. «И как? Нашли?» Едва слышно спрашиваю, не веря своим ушам. «Что он несет? Он правда думает, что я настолько глупа, чтобы поверить во все это?» «Да, нашли». Нервным движением поправляет волосы Кира. «Я как раз собиралась проверить задание, которое оставил Вики в прошлый раз». «Обложку надеть не забыл?» Кивая на расстегнутую ширинку мужа. Словно в замедленной съемке подхожу к столу дочери, на котором по углам раздвинуты тетради и учебники, а вся середина расчищена, и я догадываюсь, для чего. Смотрю на стол, за которым Вика каждый день делает уроки, а перед глазами вспыхивает картинка, как на нем сидит Кира с раздвинутыми ногами. Внутри меня извергается вулкан, по венам бежит раскаленная лава, бурной волной поднимается к лицу, обжигая его так, что щеки горят. Разворачиваюсь к мужу, сжимаю губы и со всей силы залепляю ему звонкую пощечину. «Мразь!» Вкладываю в это слово всю свою боль и ненависть к нему. Перевожу взгляд на Киру, стоящую за спиной мужа с испуганными глазами, и брезгливо оглядываю ее с головы до ног. Кто бы знал, как прославленный учитель года умеет раздвигать ноги перед чужими мужьями и ерзать задницей на письменном столе своей ученицы. «Оль, зря ты так», — нервно изрекает муж. «Между нами ничего не было, мы просто...» «Просто выучили наизусть мое расписание, и пока я в школе кувыркаетесь в комнате дочери?» Перебиваю его, ни на секунду не позволяя делать из себя дуру. «Какое совпадение!» — усмехаюсь я. «Всю прошлую неделю ты провел в Питере. И она...» — киваю на Киру. «Куда-то уезжала на майские праздники». «Я гостила у родственников в Питере?» — спрашиваю в лоб и устремляю взгляд на ее руку. «А колечко, кстати, красивое. Долго выбирал?» В упор смотрю на Сергея. «Теперь понятно, куда ты сегодня помчался с утра пораньше. Совещание, видимо, проходило в ее квартире?» «Ольга Алексеевна, все совсем не так, как вы думаете. Мы честно...» «А я еще думаю, что это Кира Андреевна в свой день рождения решила позаниматься с Викой». Не слушая эту гадину, сверлил взглядом мужа. «Чтобы ты ее еще раз поздравил, наверное. С утра мало было. Тем более вы оба знали, что я буду в театре». «Оль, у тебя фантазия разыгралась?» Сквозь зубы рычит он. «Подумай, как ты своими словами унижаешь Киру Андреевну? Она пришла позаниматься с нашей дочерью, а ты обвиняешь ее не пойми в чем». «Сереж, иди давай, иди!» Один в один повторяю слова Киры и тем самым мгновенно закрываю их поганые рты. «Вика придет с минуты на минуту. Только сначала помоги мне застегнуть молнию на юбке». «О часах речи не было». Подчеркиваю я и вопросительно выгибаю бровь. «Давно вы перешли на «ты»?» «Оль, пошли вон отсюда». Строго смотрю на них. «Ольга, давайте поговорим, пожалуйста». Дрожащим голосом произносит Кира. «Вы же умная, мудрая женщина. Я всегда брала с вас пример. Я вижу». Обрываю ее и киваю на Сергея. последовав моему примеру, тоже пошла к моему мужу. «Это не так!» – прикладывает руку к груди. «Мы действительно хорошо общаемся с Сергеем. Мы постоянно обсуждаем успеваемость Вики. И да, мы в какой-то момент перешли на «ты». Но это всего лишь дружеское общение. Не поймите нас неправильно. Между нами, правда, ничего не было. Я клянусь вам». «Ой, так и есть», – кивает Сергей. «Просто общаемся, вот и все. И в основном про Вику. Ты же знаешь, как я переживаю за ее будущее. Я говорю Кире Андреевне, в каких моментах ее нужно подтянуть. Указываю на проблемы, с которыми Вика сталкивается при решении билетов». «Помаду с губ убери, заботливый папа». Смотрю на его губы, красные, распухшие, видимо, от жарких поцелуев. «И ширинку уже застегни, наконец, не то указка замерзнет». Выхожу на балкон, отодвигаю наши с Викой чемоданы, достаю большой черный чемодан Сергея, выношу его и ставлю перед ним. «Собирай шмотки, выметайся из моей квартиры». «Из твоей?» – таращат на меня удивленные глаза. «Из моей». Выпрямляю, скрещивая на груди руки. 4 года назад у Сергея начались большие проблемы в бизнесе, и ему в срочном порядке пришлось переписать все свое имущество, чтобы не потерять. На меня переписывать было нельзя, так как мы в официальном браке. А у Сергея из родственников только брат, с которым они всю жизнь живут как кошка с собакой. В итоге Мерседес и дачу, которая Сергею досталась от родителей, переписали на мою родную тетю. Она человек надежный, заменила мне мать, и мы были полностью уверены в том, что когда дела в бизнесе наладятся, она без лишних вопросов все перепишет обратно на Сергея. На тот момент мы жили в квартире его покойных родителей и как раз готовились к покупке нового жилья. Когда нам подвернулась хорошая трешка в центре Москвы, мы, не раздумывая, решили ее взять, но оформить тоже пришлось на мою тетю. Сейчас дела в бизнесе идут в гору. Сергею удалось сохранить все свои фитнес-центры и уладить финансовые вопросы. И поскольку недвижимости больше ничего не угрожает, мы должны были завтра вместе с моей тетей поехать к нотариусу и вернуть все, что на нее было записано. Завел любовницу и для подстраховки решил вернуть свое имущество, видимо, тщательно готовился к разводу со мной. Какое счастье, что я именно сегодня застала их, а не после поездки к нотариусу. Он заплатит за все, что сделал. Никакому нотариусу мы завтра не едем. Отрезаю я и указываю на чемодан. А теперь пошел вон. И ты, перевожу взгляд на Киру. Убирайся из моей квартиры. Забирай его себе и хоть сутками напролет разговаривай с ним о Викиной успеваемость. Не успеваю договорить. Вижу, как в коридоре из-за угла выходит дочь. Ее лицо бледное, словно обескровленная. Подбородок дрожит, по щекам текут слезы. «Как ты мог, папа?» шепчет она и переводит мокрый взгляд на Киру. «А вы, Кира Андреевна?» Смотрю на Вику, а у самой сердца кровью обливается. Неужели она все это время стояла в коридоре и все слышала?